Третье. Конечно, эта машина была не из службы проката автомобилей. Редуотеры — одна из старинных и славных фамилий. Был мэр Редуотер, генералы Редуотеры, министр финансов Редуотер и много всяких исполнительных директоров Редуотеров. Машина все же оказалась небольшой для ограниченного числа пассажиров, однако бесспорно отличалась прочностью, надежностью и, самое главное, матовыми резиновыми шинами на колесах. Губерт и т.д. подумал, что если заглянуть под кузов, наверняка увидишь нечто любопытное. Многие детали этой машины казались интригующими. Например, малоприметный логотип Longines в самом углу лобового стекла. Примечание. Longines — марка дорогих швейцарских часов. Конец примечания. Подвеска сделала что-то умное, активно скомпенсировав его вес, и это так отличалось от повсеместных допотопных пружин. Он разместился на сиденье, обращенном назад, и увидел, что окна на самом деле вовсе не являются таковыми. Это была толстая броня, покрытая экранами высокого разрешения. Джейкоб сел на другое откидное сиденье и скомандовал «домой». Машина дождалась, пока все пассажиры усядутся и пристегнут ремни безопасности, затем тронулась и проворно нырнула в поток автомобилей. С его места было хорошо видно, как все остальные машины просто разъезжались в стороны, уступая им дорогу. «Я, наверное, никогда так быстро не ездил в городских пробках», — сказал он. Джейкоб ему по-отечески подмигнул. Натали дотянулась через большой внутренний отсек и шлепнула отца по бедру. Он выпендривается. Здесь установлена особая прошивка, которая позволяет наполовину сокращать стандартный габаритный допуск, что заставляет другие машины отъезжать в сторону, ведь мы сейчас несемся, как непредсказуемые козлы. «А это вообще легально?» — спросил Губерт и т.д. «Это гражданское правонарушение», — сказал Джейкоб. «Штрафы оплачиваются прямым списанием средств». «А что, если вы кого-нибудь убьете?» Сет, как всегда, смотрел в корень. «Это уже уголовное дело, а значит, более серьезно. Однако этого не произойдет. В прогнозировании, которое выполняет машина, очень многое взято из теории игр. Выполняется моделирование различных съездов и выездов, закладывается очень большой коэффициент безопасности. Конечно, здесь все круче, чем в заводской прошивке, но это исключительно потому, что у данной машины более высокие характеристики торможения, ускорения и управления, чем у простых серийных автомобилей. А еще потому, что вы просто пугаете системы, установленные на других машинах, и те уходят в сторону», — сказал Сет. «Все верно», — сказала Натали, прежде чем ее отец смог что-либо возразить. Тот пожал плечами, и Губерт и т.д. вспомнил, как она выразилась о нем, как о старом богаче, который даже не думал, что кому-то может не понравиться купленная им возможность быстрого движения в транспортном потоке. Они мчались по улицам города. Натали закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Под ее глазами стали заметны темные круги, она была напряжена, и это напряжение чувствовалось с той минуты, как появился ее отец. Губерт и т.д. старался не смотреть на нее. «Где вы живете?» — спросил Сет. «Овраг Эглинтона, рядом с Парквей», — ответил Джейкоб. «Я построил там дом около 10 лет назад». Губерт и т.д. вспомнил школьные походы в научный центр Онтарио, попытался вспомнить там овраг, но в памяти всплыл только лес, который мелькал за окнами ускоряющегося школьного автобуса. Пища, что он съел у Френа, увесистым камнем давила на его желудок. Он подумал о крови на своей одежде и следах ее под ногтями, о грязи на ботинках, которая теперь комьями прилипала к роскошной обивке сидений. Машина резко устремилась вперед и в его животе заурчала. Машина затормозила и быстро перестроилась в другую полосу движения, едва не задев ехавшую сзади машину маленький арендованный автомобиль, пассажир которого, элегантная арабская дама в офисном маникюре, тревожно смотрела на них, пока они не перестроились в следующую полосу.